Поспелов пробрался мелколесьем вдоль линии обороны, отыскал почти целый окоп и, спустившись, стал внимательно осматривать склон долины и ее гребень. Если они затаились, то рано или поздно себя обнаружат. На какой-то миг ему показалось, что за ним кто-то наблюдает, смотрит в затылок. Георгий медленно обернулся. На брустве и траншеи стоял череп без нижней челюсти. Белые зубы словно вгрызались в землю. Через час его начал клонить в сон. Слипались глаза, унылое пространство окутывалось дымкой, предметы теряли очертания. Бессонная ночь ломала его в самый неподходящий момент, когда требуется внимание и чистый разум. Он попытался взбодриться тем, что пугал себя острой опасной ситуацией. Зверский тер, массировал лицо. Но бодрости хватало несколько минут. Выход был один, давно проверенный и испытанный — сесть на свою руку и отключиться на полчаса. Дальше не проспишь, разбудит боль, — затекшая ладонь. Поспелов примостился в окопе на корточках, сгибом колена зажал руку у запястья, во вторую взял автомат стволом вверх, уснул мгновенно, как только закрыл глаза. И почти в тот же миг на него обрушилась тяжесть и резиновая упругость тренированного человеческого тела. Сапогами придавили ко дну окопа, приставили ствол к затылку, наступили на руки. Глава 14. На сей раз это был не призрак, не скелет, не пришелец, а, видимо, натуральный человек, гомо сапиенс, поскольку его видела наружная камера. Своим глазам Татьяна уж отказывалась верить. Она приготовила автомат, выбрала хорошую позицию у окна чердачной комнаты, откуда открывался широкий обзор прилегающей территории, и стала ждать. Ночной гость, надо сказать, передвигался умело, почти скрытно, короткими перебежками. Его выдавала пестроватая спортивная одежда и рюкзак на спине. Когда он нарушил границу, порвал проволоку армейской сигнализации и поднял в воздух три ракеты, должно быть, стал еще осторожней. Растворился в траве. Замер, как мышь, но видеокамера отмечала присутствие на поле живого существа и держала на мониторе картинку. Квадрат, посеревший в сумерках высокой травы. Можно было вмазать по этому квадрату весь магазин. Всякий честный нормальный человек не станет подкрадываться к чужому дому, вот какой-нибудь спецназовец. Если заблудился, подойдет открыто, покричит, попросит еды или ночлега. Конечно, это мог быть и припозднившийся оперативник, шедший на ферму для связи и охраны по сигналу «Гроза». Однако он, согласно инструкции, обязан на подходе трижды выйти на связь по радио, на разных частотах трижды назвать пароль и спросить об условиях приближения к объекту. Этот же двигался с полным радиомолчанием и воровскими повадками. Татьяна изготовилась к стрельбе, держа под прицелом место, где залег незнакомец. Но забрехавшие собаки выказали его совсем в другой точке, возле забора. Прополз незамеченным 100 метров и оказался там, где в прошлый раз исчезали призраки пришельцы. Над высокой изгородью показалась голова и тут же скрылась. А через мгновение во двор фермы полетел перекинутый невидимой рукой рюкзак. Это потом она сообразила, что рюкзак, после того, как надавила гашетку, и пули застучали по забору, выбивая щепу. Не зря на тренировках и занятиях по боевой подготовке всегда говорили, что женщины по своей природе напоминают ковбоев. Сначала стреляют, а потом думают, куда стреляли и зачем. В ответ на выстрел из-за забора неожиданно послышался сдавленный голос, прикрываемый злобным собачьим лаем. «Не стреляйте! Не стреляйте!» Переговариваться на таком расстоянии и выяснять, кто это, было невозможно. Псы работали как по зверю, эхо разносилось по всему горячему урочищу. Татьяна приказала незнакомцу подняться на забор и сидеть на нем, пока она не спустится вниз. Тот кое-как уяснил, что от него требуется, залез на изгородь и замер, как петух на жердочке. Внизу его сторожили собаки. Все-таки это оказался оперативник, присланный за рембой для связи и охраны. Молодой и неопытный парень, вероятно, вчерашний солдат-пограничник, прошедший краткосрочный курс. Он шел на ферму под видом заблудившегося туриста, без карты, перепутал дороги и целый день плутал по каким-то болотам. Отчего-то у него сильно разболелась голова, началась тошнота, потеря ориентации, и, наконец, полностью село питание рации, почему он и не смог выйти на связь.